Глава 5. Крушение. Неожиданно обрушившуюся темноту разорвали голубые вспышки выстрелов. Системы боевых костюмов перешли в ночной режим, обратив темноту серым полумраком. Но нескольких мгновений слепоты элите хватило, чтобы подобраться вплотную к наглым людям. Элита была быстра. Очень быстра. С нечеловеческой скоростью она бросалась от стены к стене, уклоняясь от огня своей растерянной добычи. Несколько зарядов все-таки задели монстра, но несерьезно, лишь еще больше разозлив эту бронированную громаду. Рывком оказавшись около людей, мертвяк с силой ударил стоявшего впереди Илью и тут же с шипением отдернул лапу, обожженную силовыми полями. Тем не менее, нанесенный удар был очень силен. Массивный боевой костюм отлетел назад, лишь чудом не раздавив Маркуса, вовремя успевшего отпрыгнуть. Пулемет рычал, осыпая элиту сотнями зарядов, оставлявших на ее броне небольшие выщерблины. Андрей вскинул ствол винтовки, целясь прямо в голову твари. Но быстрый, едва уловимый удар лапы впечатал в стену и его. Словно в замедленной съемке он наблюдал, как тварь, схватив поперек туловища молодого стрелка Леонида, разрывает его пополам. На пол и на застывшего в ужасе Алексея хлынули потоки теплой крови и выпадающие из мертвого тела внутренности. Элита торжествующе заурчала, воздевая лапы с останками Леонида к потолку. И в этот момент что-то произошло. Монстра словно заклинило. Он застыл в одном положении, затихнув и лишь слегка покачиваясь, как дерево на ветру. Еще не оправившийся до конца от удара, Андрей наблюдал за Маркусом, приближающимся к монстру. Маркус приближался неспешно, словно шел навстречу любимому другу. Андрей смотрел, испытывая благоговейный восторг. Так вот они какие, дары Стикса. На базе о них ходило много слухов, да и иммунные кое-что показывали. Но были это в основном всякие глупости, мало чем полезные в реальном бою. Оказавшись едва ли не в метре от монстра, он резким движением выхватил из-под сумка диск импульсной мины и впечатал его прямо в грудь элиты, отшатнувшись назад. Монстр, словно очнувшись от сна, с недоумением посмотрел на жалкое человеческое существо, спешно от него убегавшее, и бросил верхнюю часть трупа, намереваясь ударить наглеца. В этот момент мина сработала. Монстр, получивший чудовищный удар в грудь, отлетел к самому лифту, преодолев не меньше 10 метров. Мина, видимо, была усиленной. Установлена она была не совсем правильно, так что часть волны пришлась на Маркуса и залитого кровью Алексея, отбрасывая их в другую сторону к уже успевшему оправиться от удара Илье. Элитник поднялся. На его грудных пластинах, потрескавшихся и частично развалившихся, виднелись выступающие пузыри и какая-то коричневая жижа. Монстр пошатнулся и злобно заурчал. Это было странно, очень странно. Андрей знал, что элита куда умнее обычных монстров и знает, когда надо отступить. Так почему же она так упорствует? Она не может быть голодна. Еды тут столько, что хватит целой армии таких тварей. Так почему же? Не вставая, Андрей поднял винтовку. Ствол загудел, накапливая заряд. Семен, меньше всех пострадавший в этой разборке, продолжал стрелять. Иногда заряды пулемета достигали плоти, проходя через поврежденные сегменты брони и причиняя элите немалое неудобство. Но убить ее таким образом не получится. Монстр с обреченным упорством шагал вперед. Андрей направил ствол прямо на ее башку, выведя данные прицела на экран костюма. С громким треском разряда молнии и яркой вспышкой, слегка разогнавшей коридорный мрак, заряд отправился в полет. Монстр не уклонялся. Он даже не заметил атаки, снесшей ему нижнюю челюсть и разворотившей изнутри споровый мешок. Тело с грохотом осело на пол, словно робот, у которого закончился заряд. «Сдох?» — поинтересовался на удивление спокойный Семен, меняя картридж в своем скорострельном чудище. «Сдох!» Андрей поднялся с пола, проверяя целостность костюма. «После таких ранений они не живут». Вставший Илья недовольно поморщился, потирая грудь. Даже под защитными силовыми полями виднелась небольшая вмятина. Ну и дури в этой твари было. Рядом Маркус придерживал Алексея. Тот опорожнял желудок. Не выдержал все-таки зрелища своего товарища, разрываемого надвое. Хорошо, что костюмы предусматривали такой вариант, и юнец не захлебнется в собственной блевотине. Через специальный клапан она под давлением выбрасывалась наружу, пачкая пол вокруг и поверхность костюма. В этой ситуации Маркусу не позавидуешь. Он ведь единственный, кто может в полной мере оценить запах, не защищенный воздушными фильтрами. Андрей проверил сохранность чемодана и открыл на боковом экране часы. «Господа, я понимаю, что всем сейчас тяжело, но нам нужно торопиться. Это далеко не единственная элита в этом городе, а я не особо горю желанием вычищать эти авгиевы конюшни. Павших оплачем после, ходу». «Надо забрать», — почти простонал Алексей. «Забрать труп Леонида». Илья кивнул, вытаскивая из-под сумка прочный мешок из синтетического волокна. Сдернув с разорванного трупа остатки защитного снаряжения, он уложил покойного в мешок. Конечно, собирать разбросанные вокруг кишки он не стал, но Алексей и не возражал. Поднявшись, он поднял с земли бесхозный теперь второй автомат и закинул его на плечо. Наверх поднимались в полном молчании. На крыше по-прежнему никого не было. Андрей вытащил из кармана сигнальник, к счастью, не пострадавший в бою, и вставил в него одну из ракет. Платформы нигде не было видно, но звук двигателя иногда долетал. Подняв сигнальник вверх, Андрей выстрелил. Яркий сгусток зеленого огня взлетел над домами. Звук двигателя усилился, и вскоре платформа зависла над крышей. Вниз скользнул трос. Когда вся команда оказалась на борту, Андрей распахнул дверь, вваливаясь в кабину. Пилот одобрительно кивнул. «Быстро вы! Уважаю! И даже успели на ту же крышу! Хотя без потерь не обошлось, да?» «Да», — Андрей кивнул. «Нарвались на элиту в закрытом пространстве. Одного порвали надвое». «А что значит «успели»?» «Ну, соседний небоскреб имеет склонность заваливаться, причем прямиком на институт. Первым-то этажам ничего, а вот вершину один раз всю разрушило. Той группе пришлось тогда через соседнюю высотку прорываться на тамошнюю крышу. Половина состава полегла, причем по глупости. Ладно, пора домой». Разогнавшись, платформа понеслась в сторону границы кластера. Активность на улицах уже поутихла. Начинающие зараженные разбежались в поисках пищи. Кое-где пировали развитые зараженные, но их было немного. Лотерейщики, топтуны, несколько кусачей и даже стайка руберов. Наверняка была и элита, но она, наверное, сейчас собралась ближе к центру, охотясь на последних выживших, если такие вообще есть. Краем глаза Андрей заметил на горизонте, у границы города, что-то черное, заворачивающее по дуге. «Беспилотник?» От вопроса Андрея пилот вздрогнул, быстрым жестом увеличивая изображение на своей части монитора. Голос пилота стал каким-то напряженным и даже немного безжизненным. «Не наш беспилотник». Андрей не сразу понял, что это значило. Однако, когда наконец осознал, резко распахнул люк десантного отсека. Команда в недоумении уставилась на командира. «Всем закрепиться! У нас очень большие проблемы!» В этот момент платформа резко наклонилась, и Андрей с силой ударился шлемом об открытый люк. Бойцы упали на пол, сразу же поднимаясь и рассаживаясь по креслам. Лишних вопросов у них сейчас не возникало. Андрей и сам прыгнул в кресло механика, пристегиваясь магнитными лентами. Люк, так и не закрытый, болтался на креплениях. Кое-как дотянувшись до стопорной рукоятки, Андрей заблокировал его в открытом положении и сразу же уставился на экраны. Их атаковали. Напряженный пилот бросал машину из стороны в сторону, уклоняясь от огненных стрел. Вражеский беспилотник падал на землю, испуская клубы дыма. Основной калибр платформы поработал, снеся заднюю часть аппарата подчистую. До границы города оставалось совсем немного. Свиридов не успевал отслеживать все происходящее вокруг. Пилот виртуозно менял обзор экранов, управляя платформой так, будто она была его неотъемлемой частью. Казалось, они вот-вот вырвутся из этой ловушки. В этот момент сразу три огненных росчерка устремились к платформе от домов на окраине. Не видя иных вариантов, пилот развернул машину хитрой спиралью, удаляясь обратно в скопление домов. Одна из ракет врезалась в высотку, разнеся угол здания в клочья. Вторая неожиданно упала куда-то вниз, то ли потеряв цель, то ли сменив ее по какой-то причине. Оставалась лишь одна ракета, но и ей было не сравниться с платформой, управляемой настоящим асом пилотирования. Андрей наморщился, пытаясь понять, откуда такое гнетущее, нарастающее ощущение опасности. Такое же, как тогда, на крыше склада. Ракеты им не страшны, пилот свое дело знает. Если они подойдут слишком близко, их собьют турели, пусть даже платформу и заденет взрывом. Так откуда же этот густеющий с каждой секундой страх? Пилот совершил очередной вираж, сбрасывая с хвоста третью ракету, и вновь на огромной скорости, казавшейся небезопасной даже в чистых небесах, ринулся прочь из кластера. В этот момент с соседнего здания в каких-то 10 метрах от машины сорвалась очередная ракета. Дистанция была слишком мала для уклонения. Сразу 4 турели загудели, силясь уничтожить угрозу. И у них почти получилось. Ракета взорвалась в паре метров от корпуса, с силой толкнув платформу в сторону. Силовые экраны взвизгнули, кое-как спасая корпус. Но вот левый двигатель, попавший под удар, полностью защитить они не смогли. В кабине загорелись красные огоньки, не сулившие ничего хорошего. Платформа закрутилась, теряя управление, и со все возрастающей скоростью понеслась к земле. Андрей молчал. Парализованное ужасом горло не могло выдавить из себя ни звука. Пилот яростно матерился, проклиная все на свете, и пытался сделать что-то с вышедшей из-под контроля машиной. Платформа вздрогнула, когда и так поврежденный левый двигатель вонзился в стеклянный бок высотки, разрушая хрупкие перегородки. Наткнувшись в конце концов на несущий столб, платформа задрожала. Левый двигатель с хрустом разваливался, резко бросая технику на борт. Они падали прямо на городскую улицу. У пилота, наконец, что-то получилось. Уцелевший двигатель яростно взревел с совершенно нехарактерным для себя шумом, и машина резким толчком вонзилась в стену здания, разбивая стеклянные панели. От страшного удара, от которого не смог защитить до конца даже боевой костюм, Андрей потерял сознание, слыша приглушенный грохот и яростный визг рвущегося металла. Очнулся он резко, толчком, скривившись от боли во всем теле. Чуть треснувший экран шлема показывал, что все в порядке. Костюм остался герметичным. Пошевелившись и убедившись, что серьезных повреждений нет, Андрей осмотрелся. Платформа лежала носом вниз. Экраны разнесло вдребезги, разворотив кабину. Было просто чудом, что сам Андрей жив. Боевой костюм не подвел. С пилотом чуда не случилось. Андрей печально посмотрел на скрючившуюся в кресле фигурку человека, имени которого он так и не узнал. В груди пилота торчал искореженный кусок металла, пробивший насквозь приборную панель. Отстегнув магнитные ремни, Андрей встал на наклонившийся пол и посмотрел вверх. Люк сорвало, заклинив поперек прохода. Проверив закрепленный сбоку виброклинок, к счастью, не пострадавший при крушении, Андрей срезал петли, отбрасывая люк в сторону. На него сразу же плюхнулась верхняя половина покойного Леонида, таращась в пространство пустыми глазами. Осторожно отбросив останки в сторону, Андрей потянулся, поднимаясь в десантный отсек. Люк был распахнут, выходя в какое-то просторное помещение. Судя по всему, машина пробила несколько этажей и остановилась лишь тут, носом оказавшись на одном ярусе, а десантным отсеком на другом. Какое, однако, хлипкое здание! Игоря в кабине не было. Дорожка крови от его сиденья вела к открытому люку, скрываясь за поворотом. Маркус висел в кресле, глухо постановая и зажимая плечо, пропоротое острым осколком стекла. Семен барахтался в заклиненных ремнях, приветливо кивнув Андрею. Вот ведь неунывающий оптимист. Юный боец был без сознания, но вроде жив. Перерезав мечом ремни пулеметчика, Андрей подошел к Маркусу. Рана была серьезная, но не слишком. На иммунных и не такое зарастает за считанные дни, если они свою противную водичку своевременно посасывают. «Терпи, казак, атаманом будешь!» Резко дернув за стекляшку, Андрей вырвал ее из раны, тут же зажимая порез предварительно распечатанным пакетом первой помощи. Умная ткань тут же сама облепила рану, поглощая кровь и заполняя поврежденное пространство. Новые волокна плоти будут прорастать прямо сквозь нее, одновременно растворяя эту материю, полностью состоявшую из регенерина, особого заживляющего порошка, продававшегося на родине Андрея в любых аптеках. Больно уж полезный был состав в таких вот неожиданных ситуациях. Семен уже привел в чувство Алексея, непонимающе озиравшегося. В дальнем конце под столом обнаружился чемодан с Калифорнием. Андрей осторожно взял его в руки и закрепил у себя за спиной, на месте, где обычно крепилась винтовка. Винтовка теперь не скоро окажется в креплениях. К счастью, она тоже уцелела. Проверив сохранность ее оборудования, Андрей еще раз осмотрел разбившийся аппарат. Интересно, куда же все-таки делся Игорь? Даже свой виброклинок не взял, оставив в креплении рядом с креслом. А вот секиры нигде видно не было. «Отряд, уходим! В городе неизвестные враги, нужно как можно быстрее его покинуть. С собой брать только самое необходимое». Выбравшись из отсека, Андрей посмотрел на пол. Кровавые следы, скорее всего принадлежавшие пропавшему члену отряда, уходили вглубь здания. Он осторожно пошел по ним и заглянул туда. Игорь стоял в десятке метров дальше, на коленях. Рядом сиротливо валялся топор. Боец не шевелился, будто уже был мертв. Андрей приблизился и сразу же понял, в чем дело. Броня шлема Игоря была пробита насквозь. Нарушенная герметичность. Подойдя к нему, Андрей щелкнул замками шлема и откинул его в сторону. На него уставились лишенные человеческих эмоций, движимые лишь голодом глаза. Существо, которым стал Игорь, дергалось, явно пытаясь пошевелиться, но костюм лишь слегка вздрагивал, не подчиняясь командам захватившего его тело. Режим полной неподвижности. Перед тем, как стать чудовищем, зараженный Игорь активировал этот режим, заковывая самого себя в неподвижную клетку. Подошедшие сзади бойцы со страхом наблюдали за запертым мертвяком, еще недавно бывшим их другом. «Ты был настоящим бойцом!» Приставив ствол к виску Игоря, Андрей выстрелил, обрывая искаженную жизнь. Обернувшись к команде, он внимательно осмотрел всех. «Я надеюсь, если возникнет подобная ситуация, вы сумеете сделать правильный выбор, такой же, как сделал он». Бойцы нестройно кивнули. Семен подхватил с земли брошенную секиру и закрепил ее у себя за спиной. «Отправлю его родне». Андрей молча развернулся, вытаскивая из разъемов костюма Игоря энергетические блоки. Им они сейчас будут нужнее. Свалив в еще один мешок блоки вместе с капсулами питания, он отдал мешок Алексею, и они двинулись к лестнице вниз. Предстояла долгая и очень опасная дорога через кишащий зараженными город. Впрочем, самих зараженных Андрей сейчас не очень боялся. А вот таинственных недоброжелателей, уже второй раз вставших на его пути, волей-неволей приходилось опасаться. Кто они и что им вообще нужно?